Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 19 сентября. По народному месяцу слову Михайлов день, Михайловские заморозки. Сегодня христиане почитают архангела Михаила, поминаемого в ряде библейских книг и являющегося одним из самых почитаемых в таких религиях, как христианство, иудаизм и ислам. В это время бывало так. Вчера еще бабье лето подолом дороги мело, а сегодня инии овес молотят, и морозно. Но заморозки в этот день считались добрым предзнаменованием. Говорят, что это архистратиг Михаил со своим воинством спускался с небес и замораживал нечистую силу. Бывает, прихватит Михаил заморозком землю, небо свинцовыми тучами занавесит. Зима, да и только. Наверняка всякому теплу, аминь. Хотя нет, кажется, пронесет на этот раз. И не снегом, а дождем прольются на землю тучи. Не зря же гром за дальним лесом в набат бьет. Да и гуси, хорошо всем известные пернатые барометры, лапы не поджимают, носы под крыльями не прячут, спокойно и чинно так шагают себе к деревенскому прудику, чтобы закончить утренний мацион традиционным купанием. Но если эти приметы не убедили вас в скором потеплении, взгляните на вишневое деревце. Пока держится на нем листья, оттепель любые заморозки одолеет. Впрочем, люди бывалые даже из холодного утренника смогут пользу извлечь. Попробуйте, например, в тихий солнечный день собрать ощетинившуюся колючками облепиху, а после заморозков ее и собирать не надо. Нужно лишь расстелить по деревам простыню, встряхнуть его хорошенько, и ягоды сами с желтым янтарным дождиком упадут на землю. Начинаются Михайловские праздники, пиры да гулянья после окончания всех летних и осенних сельских работ. В этот день устраивали первую братчину. Главных братчин две – Михайловская 19 сентября и Никольская 19 декабря. Так вот, первая братчина начиналась со всеобщего собрания примирения. На нем старались полюбовно решить семейные и общественные дела. Покончив с делами, шли в церковь, где ставили мирскую, общую, то есть свечу, а потом садились за накрытый в складчину стол. Михайлов день был праздником веселым, сытным и гостевым. Всюду устраивались пиры, ни в одной избе не скучали. В обычае было в Михайлов день и самим в гостях побывать, и у себя гостей принять, и самому хорошо угоститься, и своих гостей щедро попочивать питьем разным, пирогами из нового хлеба, свежим медом. И жаренье, и паренье было вдоволь. Неделю еще гуляли. Да и домового не забывали. Вновь почивали кашей на коровьем масле. Отрезали краюху и приглашали с добрыми словами отужинать. В этот день примечали. Если на Михаила иней, то большие снега ожидать. Туманом день начинался. Быть оттепели. Сколько дней исполнится новой луне в Михайлов день, столько и паводков будет после этого дня. На Михаила лист березы не осыпался, зима будет суровой. Если осиновые листья ложатся лицом вверх, к студеной зиме, изнанкой кверху, зима будет теплой. А если и так, и сяк, то зима будет умеренная. Братья месяцы.